Я одна дома. Дорогая подруга, как я могу уйти в сентябрь, если он остался в августе? Спрашивает глубоко несчастный отец после смерти своего сына в великой траурной песне Давида Гроссмана, выпадая из времени. Оставшиеся выпадают из времени, из жизни, которая идет дальше, как говорят. Жизнь идет дальше. И ей все равно, где ты останешься, как человек в этой жизни. Это нужно решать самому, спросить себя. Можешь ли ты и хочешь ли ты пойти вместе с ней? И куда? А как уйти дальше в сентябрь или даже вообще в следующий год? Месяцами каждую пятницу в 10:47, в час его смерти, я захожу в его комнату и сижу там. Это ритуал, который мне нужен. Каждый раз я заново прощаюсь. Месяцами каждый вечер я зажигаю чайные свечки на его пустой кровати. Там всегда стоят свежие цветы. Может быть, потому что я считаю, что мертвым нужна не только наша печаль, но и наша радость для их долгого путешествия. Месяцами ко мне приходят друзья, потому что я не могу выйти из квартиры. Как уйти, если не к кому возвращаться? Как закрыть за собой дверь, если никто больше не ждет тебя за ней? Как быть не дома, если он не дома? «Тебе нужно выселить драму из квартиры и поселиться в ней одной», — говорит подруга. «Наверное, это мудрое высказывание, но не для меня. Я хочу быть там, где был он, хочу его там, где я. Я должна быть рядом с ним. Не могу выйти в кафе или тем более в кино. Не могу гулять и оставлять его так надолго одного. После каждой небольшой прогулки я спешу домой. Не могу уехать. Как можно сесть в поезд, уехать, приехать, заселиться в номер в гостинице, распаковать чемодан и при этом не иметь возможности позвонить ему, чтобы сказать: «Я нормально добралась, но мой номер просто ужасный. Я больше не могу позвонить домой». Есть ли тогда вообще дом? Я не могу покупать продукты только для себя. Горсть зеленых бобов, кусок лосося, полкило картошки, три яблока, булочка. Мне нравится наполнение. Я не могу готовить только для себя, мне невкусно, потому что я без удовольствия бросаю все на сковороду и отворачиваюсь. А есть одной. Это больше никак не связано с удовольствием. Теперь это простой, необходимый прием пищи. Но и в ресторане я тоже не могу сидеть и слушать, как люди обсуждают, будут они есть рыбу с соусом из хрена или без него. Долгое время я не могу есть в компании даже с близкими людьми. Потом мы сидим за круглым или квадратным столом, едим, пьем, разговариваем. Курица с лимоном и тушеным рисом или баранина. К ней салат с кусочками апельсина и обжаренным чесноком и изюмом. Пахнет лимоном или корицей. Один из друзей принес хорошее красное вино. Желтая люстра или, может быть, торшеры заливают все вокруг мягким светом. Картина мечты. Если бы вы посмотрели в окно снаружи, то увидели бы комфорт, близость, единение, доброту. Иногда эта картина заслоняет реальность. Это было прекрасно. Упрямо бормочешь ты себе под нос, когда поздно ночью встаешь из-за круглого или квадратного стола и идешь домой. Немного огорчена, потому что вы в очередной раз говорили не о том, о чем хотелось бы. О жизненных сомнениях, волнениях, воспоминаниях. Не было разговоров о нем, о котором так хотелось бы поговорить. Чтобы он еще немного побыл с ней, еще немного пожил с ней. Иногда звучит вопрос: «А вы помните?» И другие кивают и рассказывают о своем огороде или о книге, которую они только что прочитали или написали. Болтовня разрывает мою голову. Я бы хотела рассказать о ночах, когда я тщательно чистила и без того чистую плиту, убиралась в ящиках, собирала огарки свечей, точила карандаши, оплачивала счета, мыла расчески, пришивала пуговицы на наволочках. Когда я моталась туда-сюда по длинному коридору квартиры в старом доме, сидела за кухонным столом и отвечала на электронную почту. В романе «Маргарет де Мор. Бессонная ночь» молодая женщина посреди ночи идет на кухню, берет миски, муку, яйца, масло, миксер и начинает печь. Богемский песочный кекс, яблочный пирог, бретонский пирог с ветчиной. Читая это, начинаешь подозревать, что эти ночные деликатесы вырваны из большой черной пасти несчастья. Размешать тесто, раскатать на плоские ломтики, посыпать мукой, разогреть духовку, посмотреть через стекло, не превращается ли бледное тесто в золотисто-желтую выпечку. Молодая женщина суетится, ей нужно занять руки. Ей нужно нюхать лакомство, которое она, по-видимому, даже не пробует. Не спящая должна печь, чтобы ее не поглотило горе. Я могу работать. Концентрация идет мне на пользу. Тогда я забываю, что одна и никому не принадлежу. Могу забыть, что нет того, кого я хотела бы обнять. Однажды, когда кроме меня никого не было, я обняла сама себя. Сильно. И сначала засмеялась, а потом горько заплакала. Это одиночество. Отчаянная жажда прикосновений. Никогда больше я не почувствую его руку своей кожей. Конни Палмен в своем журнале «Безжалостного рода» рассказывает об эксперименте, в котором обезьян кормили, но не позволяли им хвататься за кормящего человека. Или позволяли хвататься, но не давали есть. Они выбирали хвататься. Лучше умереть от голода, чем отказаться от прикосновений. Конечно, есть книги о важности прикосновения, есть лаборатории тактильных исследований, в которых изучается, как нервные волокна, расположенные прямо под кожей, передают импульсы в мозг. И там, например, выделяется гормон окситоцин, который нам нужен для ощущения благополучия. Есть предположение, что прикосновение смягчает боли, уменьшает тревогу и, возможно, даже может помочь при депрессии. Как насчет мужчины? Несколько лет назад спросил меня один терапевт, когда больной был еще жив. «Еще и это», — сказала я. «Еще одна проблема». Он посмотрел на меня обиженно. Он же сам мужчина. «Есть и приятные мужчины», — говорит он. «Ах да, вы таких знаете?» Больше он эту тему не поднимал. И, кстати, его самого уже нет в живых. Мне не хватает второго дыхания. Не хватает заботы о нем, не хватает близости, не хватает его. Нет того, кто улыбается, увидев меня утром, того, кто протягивает мне руку, берет ее и целует, того, кто смеется вместе со мной. Просто так, от того, что мы вместе, того, кто меня слушает. Я должна все обсуждать с ним. Даже о своей грусти я рассказываю самой себе. Ты — это я. Мне не хватает моей вынужденной роли, устоявшейся структуры. Сейчас все дни пусты и полны возможностей. Как мне этого не хватало? И какими чужими они мне кажутся сейчас? Как будто мне нужно спуститься по снежному склону горы в долину, а я даже не знаю, как надеть лыжи. Сначала я должна понять, что делать с этой свободой. «Ах», — говорят некоторые. Его смерть должна ведь быть большим облегчением после всех этих тяжелых лет. Возможно, они и правы, но это не так. Горе нерационально, непредсказуемо. Оно стихийно, стремительно. Это жестокая шутка, которая обрушивается на человека и сокрушает его «я». Ночами оно въедается в тело, которое дрожит и бунтует. Я примерно так и представляю себе ломку. Один в пустоте. Когда он был жив, ему нужна была моя пустота. Теперь мне нужна его пустота. Чтобы быть в его поле зрения. Чтобы меня видели. Никто на меня не смотрит и не видит меня. Теперь я должна сама смотреть на себя. Видеть себя, чтобы убедиться в своем бытии. «Ты красивая», — часто говорит он. «Должна ли я теперь сама говорить это себе?» В зеркало, из которого на меня смотрит блеклая старая женщина, мои глаза видят другую, ту, которую видел он. Меня беспокоит, что я не знаю, как у него дела. Я не знаю даже, как у меня дела. Даже не знаю, кто я теперь. Измученная я, лишенная защитной сетки. Во мне не нуждаются. У меня нет функции, нет роли. Во мне нет смысла. Я близкая родственница умершего. Оставленная. Оставшаяся. Как будто смерть просто забыла прихватить и меня. Нужно научиться оставаться. Это пустое пространство без вывески или указателя. Как ориентироваться в нем, как найти направление, опору? «Горюете ли вы активно?» — спрашивает меня кто-то. «Ты уже собрала себя заново?» — спрашивает другой. Некоторые спрашивают, «Как дела?» «Что мне отвечать?» Больше всего утешает, когда кто-то просто говорит, «Здорово, что вы здесь». Или когда мой внук лаконично констатирует, что у меня уже в седьмой раз за день глаза на мокром месте. Мне не хватает ритуалов горевания. И так я изобретаю жесты, маленькие знаки для него и для меня. Как будто таким образом я могу поддерживать связь между нами. У кладбищенского садовника покупаю розы лососёвого оттенка, несколько штук оставляю у его могилы, а остальные беру домой и ставлю в вазу. Теперь у нас одинаковые цветы. У него на кладбище, у меня в квартире. Мёд я тоже покупаю на кладбище. Может быть, его сделали пчёлы, которые собирали пыльцу и нектар на его могиле. Осенью я приношу ему на могилу ветки с ягодами, шиповник, мушмулу, айву, декоративные яблоки, рябину и падуб. Они выглядят красиво, и животные их любят. Я представляю, как воробьи, вороны, чёрные дрозды, сороки и олени приходят к нему, собираются у него, чтобы хорошо пообедать. Может быть, они кивают ему во время еды. Это кич? Предметы кича порождают ностальгические сентиментальные чувства. Тогда мне нравится кич. Каждый день я смотрю в телефоне погоду у него на кладбище. Прежде чем идти на его могилу, я в машине припудриваю нос, подвожу брови, подкрашиваю губы и пару капель парфюма. Он любил этот аромат. В первый день его смерти я пригласила чтецов на ужин и попросила их принести по камню для его могилы. Я хотела там собрать курган из камней. Они рассказывали, почему принесли этот камень, где его нашли и чем он им нравится. Некоторые из камней сейчас с ним, некоторые лежат у меня у входа. Так я снова создаю материальную связь между квартирой и могилой, между ним и мной. Из каждой небольшой поездки я привожу ему камень. И иногда себе тоже. Одна знакомая вдова каждый день разговаривает со своим покойным мужем по телефону, снимает трубку и говорит в неё. Другая ссорится с покойным и изменяет ему. Так она это называет. Сразу же после его смерти она в гневе переспала с другим мужчиной. Другой снится, что внуки теперь спят в его кровати, и ему не осталось места. Просыпается с угрызениями совести. Иногда я ищу знаки. Существует ли он ещё? Буддисты говорят, что смерть — это отделение духа от тела. Где его дух? Нашёл ли он покой? Следит ли он за мной? Может, он мой ангел-хранитель? Я завидую людям, которые совершенно уверены, что встретятся со своими любимыми на небесах. Такое удивительно невинное представление о загробной жизни. Недавно у могилы он встал рядом со мной, обнял меня, и мы говорили об этом человеке, который лежит там, внизу, в гробу. Но он ничего не рассказал мне про момент смерти. В романе Тома Маккарти «Атласный остров» Пётр, умирающий от рака щитовидной железы, объясняет: «Смерть ужасна тем, что в ней невозможно никому рассказать. Это единственное, о чём невозможно рассказать. Мне знаком этот страх, потому что почти всё, что я переживаю, я стараюсь сформулировать в то время, когда это происходит, чтобы потом рассказать». Будь то прогулка по осеннему лесу под шелест листвы, будь то внушительные мускулистые предплечья, которыми шустрый водитель автобуса управляет своей машиной, будь то разговор с другом, который размышляет о том, в чём может заключаться смысл того, чтобы дожить до такого же возраста, как он. «Возможно, — говорит он, — я ещё не стал тем, кто я есть, и мне ещё предстоит им стать. И вот мне даётся подарок долгожительства, чтобы ещё раз вспомнить об этой задаче». Шлингензив, умерший таким молодым, сказал: «Я не могу умереть, не узнав, зачем я живу». Когда он был ещё жив, я знала, зачем живу. Мне не нужно было задумываться о смысле, так как у меня была неизбежная задача. Сейчас у меня нет ни его, ни себя. Как раз в тот момент, когда больше нет «мы», пропадает и я. Вы больше не тот, кем вы были, и ещё не тот, кем вы могли бы быть и, возможно, будете. Вас нет, и вы не знаете, как быть без «мы» и без «я». Земля уходит из-под ног. Нет фундамента, на котором можно было бы твёрдо стоять, и нет ковра самолёта, на который можно было бы запрыгнуть и улететь. Новое «я» нужно найти и нужно научиться быть собой. Когда люди говорят, что у них есть бедное животное, это означает, что животное не бедное, а ненасытное. Оно поглощает нашу жизненную силу. Её нужно вернуть себе. Горе — это работа. Горе — это смятение чувств. Как найти, как изобрести новое «я», как жить, как сформировать его. Неврологи говорят, что смерть — это шок, который поражает ствол мозга, лимбическую систему и неокортекс. Поэтому многие реагируют вытеснением или агрессией, что является исконным механизмом защиты от потрясения. Некоторые застывают, становятся марионетками, носящими траур, парализованными, застрявшими. Иногда я бегаю как заведённая, аккуратная, организованная, эффектная. Сумка, очки, список покупок. Всё на своём месте, все встречи в голове, день расписан по часам. Я функционирую, но меня нет внутри той, которая функционирует. Часто я бываю резкой, строптивой. Не хочу видеть людей, так как слишком частая смена ролей требует больших усилий. Потом я реву, как уличный кот. Когда в квартире демонтируют рампу для инвалидной коляски, я чувствую себя предателем. Словно я окончательно лишаю его возможности быть здесь со мной. Словно я отстраняюсь от него, помечаю свою территорию, как собака, чтобы прогнать покойного. Я чувствую беспокойство, неуверенность, а также, что ещё не справилась со своим горем. Как будто надо сначала врасти в него. Как будто оно слишком велико и болтается вокруг меня, как платье не по размеру. И действительно, спустя длительное время, когда просыпаешься от беспамятства шока, приходит реальная глубокая боль. Только тогда ты понимаешь, что значит потерять кого-то. Потеряться. Только тогда рассеивается туман, который раньше застилал взгляд и чувства. Только тогда становятся видны очертания того, кто ты есть, и ты с холодной ясностью видишь себя как личность, поставленную под вопрос. Только тогда нервы сотрясаются с полной силой, но при этом только тогда можно испытать нежность в горе, волю к жизни в боли. «Не плачь», — говорят многие, успокаивая, когда не знают, что делать с моими слезами. Они ожидают от меня самообладания для собственного спокойствия, но я хочу этой боли, хочу её живости и моей чувствительности. Хочу остаться ранимой, сильной и нежной. Ни в коем случае я не хочу её подавлять и тупо застыть. Конни Палман говорит о чувственности горя. После всех тревог и невзгод последних лет боль и грусть стали соблазнительно нежными, мягкими чувствами, прекрасной, насторожённой неуверенностью. Я надеюсь, записано в моём дневнике, обрести внутреннее спокойствие в боли. Это ли стеклянная сердцевина горя? Одна соседка как-то рассказала мне, что иногда она следит за людьми на улице и имитирует их походку. Тогда она, по её словам, понимает, как они себя чувствуют. Маленькие хромающие мужички, энергичные женщины с летящими юбками и девочки в мини-платьях и с высокими каблуками на молодых стопах. Я не отважилась попросить соседку сымитировать мою походку и сказать, как я себя чувствую. Я пытаюсь сама наблюдать за собой. По-прежнему это беспокойство, шум в ушах, голова, в которой будто работает стиральная машина, уставшие конечности, которые неохотно позволяют тащить себя в течение дня. Иногда эта женщина с неопределённым «я» сейчас бродит по улицам, опустив голову. Как ребёнок, который думает, что если он не видит других, то и его самого не увидит. Как будто она уже сейчас хотела исчезнуть в суматохе чужих жизней. Затем она вспоминает старых женщин на рынке на юге Франции, как они непринуждённо прогуливаются, как они ходят там, разумеется, в своих собственных телах. Накрашенные, в кольцах, в яркой одежде, с дикими украшениями, в прозрачных блузках. Дряхлые руки прикрыты лишь легчайшей тканью. Женщины, которые точно знают о приближении смерти, и представляют себя во всём великолепии, полном жизни. Она удивляется и заново задумывается о собственном «я». Ночью назойливо атакующие комары не дают ей спать. Она всегда в гневе хлопала себя по лицу, когда один из маленьких кровопийц садился ей на щёку или на бровь. После комаров приходят серые, как крысы, мысли. Возникают абсолютно бесполезные вопросы. Что бы было, если бы? Тогда сон уходит в ночь без неё. Это не только её грусть из-за его смерти, но и грусть из-за его жизни с болезнью и боли за всех этих пропущенных лет до неё. Не всегда удаётся погрузиться в приятную боль печали, потому что всплывает так много плохих воспоминаний о плохих временах. Потому что она злится на него за то, что он был таким, за то, каким он был, и злится, что его больше нет. «Будьте дружелюбны с собой», — говорят исследователи мозга. Тогда мозг будет производить дофамин и серотонин. и вы почувствуете себя лучше. Можно ли быть дружелюбной к жалости к себе? Потому что горевать по нему — это еще и жаловаться на мое одиночество. Я еще никогда не жила одна. За всю свою долгую жизнь. Почему жалость к себе — это общественное табу, которое мы так любим констатировать с некоторым презрением? Я этого хочу. Мне это нужно. Я настаиваю. Я буду учиться жалеть себя. Сострадание к себе. Нежность. Это тоже оттаившие фигуры из морозильника, которые тоже теперь хотят элегантно танцевать? Лёд чувств тает. Вместо элегантности — две грыжи межпозвонковых дисков. Зажатый нерв. Как принять то, что теперь нуждается не он, а я? До этого мои потребности оправдывались им. Я была женой больного. Теперь, когда он умер, и я свободна, я должна признаться. Я нуждаюсь, потому что я одна. Потому что мне грустно, и я слаба. Ты, дорогая подруга, уже готовила для меня еду во времена, когда у тебя совсем не было времени. Могу я ненадолго зайти? С некоторой жалостью спросила я по телефону. Всегда. Сказала ты, потому что ты знала, какие гигантские прыжки через гигантские тени мне пришлось совершать, чтобы спросить об этом. Я знаю женщину, которая находит чудесным все, что делает. Пишет ли она имейл или стихотворение, рисует ли картину, разбивает сад или готовит еду. Я завидую силе ее веры в себя. «Теперь тебе нужно перетерпеть», — говорит друг, как говорят, когда жизнь становится сухой и твердой. Как чёрствый хлеб. Я бы предпочла посочнее. Насколько я помню, Дженнет Фрейм как-то сказала, что прошлое — это не исчезнувшее время, а накопившееся. Если прошлое продолжает жить во мне, то и прежние виды игр моего «я» продолжают существовать во мне и идут со мной по жизни. Нежный, большой ребенок, сбитая с толку молодая женщина, нервная мать, жена, падкая на мужчин и остервенела работающая. И та, которой я была 10 лет, женщина на его больной стороне. Когда они все во мне, я ощущаю, как они толкаются. Я прошу их успокоиться, чтобы я могла поговорить с ними по отдельности. Думаю, получится очень длинный разговор. Может быть, после этого мы все, примирившиеся, будем лежать на смертном ложе и сможем, улыбаясь, проститься с жизнью, которую мы вместе выносили, любили, праздновали и завершили. Уже несколько недель я прохожу мимо витрины галереи, где куклы Барби засунуты в миксер. Одно нажатие кнопки, и все они разлетятся в клочья. Пальцы, стопы, куски рук и ног полетят во все стороны. Уже несколько недель эта инсталляция мне кажется непристойной. Завтра зайду туда и спрошу, в чем смысл этого произведения. Почему только завтра? Как будто хрупкость жизни не живет во мне каждый день. Человек в его бренности. Никто это не уловил так, как скульптор Альберто Джакометти. Я люблю его длинные худые фигуры, хрупкие, как будто сделанные дрожащими пальцами. Ничто не закруглено, не отшлифовано и не отполировано. Это пористые, изрезанные бороздами человеческие создания, немного потерянные, стоящие на своих маленьких подставках в пустоте жизни. Фигуры, которые хочется не только осмотреть, но и ощупать, как делали это руки художника. Познать их появление в прямом смысле. Джакометти, который всегда искал, что он хочет показать, и который, как он считал, не смог это показать, писал. «Ощупью я ищу в пустоте белую нить чудесного, которая трепетно качается, и мечты, о которой растворяются в шуме ручья, бегущего по драгоценным живым камешкам». Горе также связано с мужеством. Ощупью искать в пустоте белую нить. Отважиться на трансформацию, на переход из одного состояния в другое. Горе — это не только прощание, но и пролом, приключение. Как сказал Кьеркегор, жизнь может быть понята только назад, но она должна быть прожита вперед. Каждое место из прошлого должно быть открыто заново. Быть одной там, где я была с ним — быть одной во времени, сидеть, смотреть, слышать. За обеденным столом, в парке, на его любимой скамейке, под его любимым взглядом, ночью, весной, в фортепианном зале. И утра приходится одолевать, их в первую очередь. Покинуть уют сна, предстать перед безжалостным светом, вылупившимся из ночи, войти в него, одной. Я не люблю этот час между сном и началом дня. Перспектива всегда одинаковой утренней зарядки, душа, завтрака, газеты, пары разговоров по телефону, электронных писем, каждодневной рутины, книг, прогулок. Хочу проложить себе путь в предсказуемую одинаковость. Покупаю себе букет ветвистых вик или синих анемонов оттенка работ Ива Кляйна. Тогда первым предложением, которое я напишу в этот день, будут цветы, чтобы не лежать сама перед собой, как белый лист бумаги, с ощутимым нетерпением, ждущей наполнения. Всегда нужно на что-то решаться, во что-то верить. Верить, что ты можешь жить одна, разрешать создавать красоту для себя. Это не всегда только утешение. Это также причиняет боль, потому что красотой еще больше хочешь поделиться, чем скорбью. Я учусь. Учусь также позволять себе благополучие, как это пробовал Макс Фриш. Не без некоторой решимости я начинаю баловать себя. И вот так проходит жизнь, записана в моем дневнике. Иногда красиво наполненная, а иногда пустая. По вечерам я снова и снова смотрю фотографии на своем телефоне. Ха, вот моя жизнь, у меня она есть. Второй мой день рождения, который я провожу одна, моя старая спутница, страх одиночества, не садится со мной за стол завтракать. Я не могу поверить, что не страдаю. А однажды вдруг во мне загорается маленькая искорка счастья. Стояло раннее утро. Я сделала себе чай. На улице было еще тихо. Внутри я чувствовала летнее тепло старого дощатого пола под ногами. Это был такой момент, настоящий, подходящий, сидящий как влитой. И эта радость повторялась. Я сидела на стуле в своей квартире и смотрела за лучами солнца на стене, которые рисовали картины из теней. Сидела, смотрела и думала: «Смотри-ка, все складывается». Или лежала на кушетке, увлеченно читала, дольки порезанного яблока в маленькой марокканской миске рядом со мной, и вдруг прервала чтение, потому что этот момент, да, чувствовался таким правильным. Есть небольшая умная книга английского антрополога Даниэля Миллера о жизненных невзгодах и утешении вещами. Миллер спрашивает здесь о роли, которую повседневные объекты играют в нашем отношении к самим себе и в наших отношениях с другими людьми. Подруга однажды рассказывает о парне, который отменил свидание с ней, потому что давно заказанный долгожданный диван должен был быть доставлен во второй половине дня. Она говорит, что он никогда ни о ком не говорил так страстно, как об этом диване. «Когда я пишу тебе, рядом со мной нежные травы отливают медью в лучах после полуденного солнца, а ветер доносит колокольный звон. Хорошо», — сказал бы он, — «хорошо». И постепенно я начинаю чувствовать его снова, утешение красотой, потому что снова воспринимаю красоту. Можно месяцами смотреть на что-то и не видеть, пока вдруг не придет реакция, какой-то огонек, мягкое пробуждение. Как часто я перечисляла ему те привилегии, те прекрасные вещи, те радости, которые были у нас, несмотря ни на что. Наслаждаться тем, чем можно наслаждаться, бесконечно повторяла я в комнатах, где мы находились. Иногда он улыбался, чувствовал тепло, подъем от моих слов. Потом опять этот взгляд. Успокоение. И рана одновременно. «Очень милая эта твоя попытка, глупенькая». Приветливый, полупустой взгляд. «Прости». Должна была бы пробормотать я. И не делала этого. «Пожалуйста», — говорила я вместо этого. Сама просила о помощи. «Мёртвые умирают в нас», — где-то сказал Рильке. «Проходит много времени, пока мы не поймем, что они ушли, и пока мы не заметим, что они внутри нас». И так однажды я сказала ему, что теперь я не буду оставаться с ним в прошлом, с ним и его болезнью, но что я возьму его с собой в мою жизнь. Теперь пусть идет со мной. В город, в кино, в кофейню, кататься на велосипеде. И, пожалуйста, не забудь про мой день рождения. Сейчас ты внутри меня. И я больше не жена с больным мужем. И больше не новоиспеченная вдова. И что теперь? Пишу я сообщение подруге. «Рок-н-ролл», — быстро отвечает она. «Немного старого рока». Почему бы и нет? Они еще здесь. Желание и любопытство. Почему не позволить себе помечтать, смеяться над границами, сплетать идеи, пока они не станут сетью, в которую, возможно, получится поймать соратников. Я всегда хотела стать веселой старушкой, потому что веселье не прогоняет меланхолию, а с любовью принимает ее, вбирает в себя, потому что у нее горьковатый привкус мира теней, потому что она знает о скрытых опасностях жизни и все равно ухмыляется. Веселье — это отвлечение, веселье — это утешение. А кому не нужно утешение? В замечательном сериале «Следом за жизнью» женщина, рассказывающая о скорбящем вдовце, говорит, что никогда не видела такого грустного мужчину, и он всегда заставляет ее смеяться. Рок-н-ролл? Почему бы мне не позволить себе свидание с желанием? Пожалуйста, приходите на чай, или что ему сказать? Обращаться на «вы» или лучше выбрать доверительное «ты»? Если ты из Гамбурга, ты называешь себя по имени и говоришь «вы». А если у него нет имени? Что делать, если он машет издалека, бежать к нему? Конечно, протянуть руки, и ты уже там. Путь такой короткий. Хотя иногда желание сидит на луне или в облаке. И опять же, в песне «Дрозда» у меня на балконе. Я бы хотела, чтобы желание осталось, чтобы оно осталось неопределенным и наполняло меня этим прекрасным чувством неизведанных возможностей. Возможно, все что угодно, потому что наша сила жизни заключается в желании. Оно нас формирует. Оно делает нас мягкими, нежными, изобретательными. Оно будоражит наше воображение. В нем мы мечтаем. Желанию можно все. Ему можно быть и аморальным. Желание — это то, что питает нашу душу, а не его удовлетворение, пишет Артур Шницлер. Во всяком случае, раньше я удовлетворяла то или иное свое желание. Например, как-то я увидела в газете фото мужчины и решила: «Я хочу его». И устроила так, чтобы познакомиться с ним. Все получилось. С дрожащими конечностями ушла в любовь и вышла с циклопическим клацаньем зубов. Мужество также означает примирение с неопределенностью нашего существования. Я записала это предложение и не знаю, откуда оно взялось. Чем старше я становлюсь, тем меньше остается уверенности, не считая уверенности в смерти. Но я продолжаю строить структуры для себя. И, очевидно, верю, что они надежны. Обнаженная я ищет опоры, боится неустойчивости приблизительного. Вместо того, чтобы видеть именно в нем возможность пробужденно и напряженно идти изо дня в день, открывать и переживать новое. Выдающийся канадский писатель голландско-тамильско-сингальского происхождения Майкл Антаджи никогда не знает, что произойдет в его романах, когда он начинает писать. «Он не хочет скучать», — говорит он, «а хочет выяснить, с чем ему придется столкнуться». И вот на страницах все больше и больше людей, и ему интересно узнать о них и о том, как будет развиваться их внешняя и внутренняя жизнь. Пожалуй, можно было бы жить именно так, как он пишет, во всяком случае попытаться жить открыто и быть готовым. А если когда-то пробуждение будет не чувством новой возможности, а как раз вялым кивком из бесконечной дали, если нить времени все укорачивается. Смерть другого делает невозможным игнорировать собственную бренность, и при этом после его смерти я какое-то время не хочу ничего знать о своей бренности. Я живу. Я хочу жить. Пришло время. Что, если я недостаточно поживу перед своим умиранием и смертью? Но когда, скажите, пожалуйста, будет достаточно? Будет ли достаточно послушать пение цикад 98 раз или 322 раза? Будет ли достаточно 170 раз посидеть у моря, 754 раза поужинать с друзьями? По шоссе номер один я проехалась всего раз. Я еще ни разу не была в Южной Америке, не знаю, Стокгольм и Сидней. Я еще ни разу не снималась в кино. Я еще ни разу не была бабочкой, насколько я помню. Ни разу не была в монастыре молчальников. Я познакомилась с Альбертом Вигалисом Теллином, но не с Патриком Ли Фермером и даже с Полом Остером. Что еще сделать, чтобы было достаточно? «Я прожила насыщенную жизнь», — говорит подруга вскоре после своего 90-летия. «И теперь живу с удовольствием». Возможно, легче жить с удовольствием, когда вы пережили кризис, когда вы пережили испытания и все, что после, когда возвращаются силы и желания, когда остается тоска и нежность, а также тревожное восприятие уязвимости нас, людей. Сейчас я снова вспоминаю небольшой рассказ. Кажется, его написала Барбара Гауди, который сопровождал меня на протяжении многих лет. В нем рассказывается об индийском рабочем слоне, который поднимает телефонные столбы в заранее вырытые ямы, один за другим. Но внезапно он отказывается ставить столб в яму. Его погонщик кричит на него, бьет, но слон упрямится, не шевелится, пока кто-то не обнаруживает, что в яме прячется маленькая собачка. Едва они вытащили животное, сердобольный слон послушно опускает столб в яму. Нам нужны истории, чтобы жить. Мы нуждаемся в историях, чтобы понять жизнь. «Расскажи об этом», — сказала ты. И я записала то, что мне подкинула обманчивая память. На поле между истиной и поэзией можно бросать мячи взад и вперед. Дело не в том, чтобы прицелиться, нет цели, в которую я могла бы стрелять фразами и кричать «Ура!». Все ли было так, дорогая подруга, как я тебе рассказала? Я могу ответить на этот вопрос только словами Карла Уве Кнаусгара. Возможно, то, что я написал, было неправдой, но это было честно. Мы жили вопреки, по крайней мере, пытались. Во всей его остроте и деликатности, во всех его заблуждениях, во всей его веселости. Иногда мы чувствовали, что жизнь провела нас. Иначе не было бы этого вопреки. А теперь? Сегодня я сниму с веревки высушенные солнцем простыни и аккуратно сложу их. Буду смотреть на плющ, обвивающий обнаженную женщину из песчаника, словно пояс целомудрия. Буду слушать птицы, ветер в ветвях большого платана. Я буду тихо сидеть на своей изящной каменной скамье и провожать облака, позволяя ему носить мои мысли. Буду неторопливо проводить время, болтать с соседкой после обеда, обмениваться важными мелочами, слушать концерт лягушек вечером под желтой луной, спокойно подтягивать красное вино в бокале, чокаться с ним. Может быть, мы с тобой поговорим по телефону, и я буду настолько мудра в течение этого дня или хотя бы в течение какого-то времени, чтобы не хотеть ничего, кроме того, что есть здесь и сейчас. Постскриптум. Нужно рассказать еще кое-что. Прошлой ночью мне приснилось, что я праздничный торт в ремажоре, и когда утром прилетел дрозд, чтобы попить воды из блюдечка, которое я поставила ему и другим птицам на балконе, где я сидела и пила чай, я спела ему песню, а потом еще одну. Он был явно озадачен, даже, наверное, ошеломлен. Во всяком случае, ответа не последовало.